Это не была ярость оскорбленной женщины. Это была ярость раненого животного, защищающего своего детеныша. И еще ей казалось, что то страшное, что она хочет совершить, не только будет искуплением ее ужасной вины, но и отвратит ее сына от губительного пристрастия. Выйдя к бульварам, она позвонила из автомата, но телефон не отвечал. Было слишком рано. Она купила газету на мелочь, которая оставалась у нее в кошельке, и села на скамейку. Напротив нее старуха в потертом бархатном берете, сюсюкая, кормила голубей. Голуби жадно клевали, а старуха время от времени посматривала на нее, будто приглашая разделить с ней любовь к пернатым. И Наташа думала, знала бы она, почему я здесь сижу и чего жду. Наташа развернула газету. Она почти не понимала того, что читает, но ей нужно было убить несколько часов, остававшихся до появления Павловского, и заставить себя не думать о возможных препятствиях. Он мог быть не один, мог по каким-нибудь причинам не прийти вовсе, мог не захотеть с ней встретиться. Надо было быть готовой ко всему. Надо было проявить хитрость и, главное, набраться терпения. Ждать ей, возможно, придется несколько часов. Но она впервые в жизни чувствовала, что сильнее его. Ей не было страшно. Просидев на бульваре около часа, снова позвонив и снова безрезультатно, она направилась в сторону Пушкинской площади. Скоро Наташа почувствовала, что начинает уставать, и снова села на скамейку, потому что силы надо было сберечь во что бы то ни стало. Так прошло несколько часов. Наконец, в очередной раз, войдя в автомат и набрав номер, она услышала его голос. «Могу я сейчас к тебе зайти?» — спросила она, сдерживая дрожь. «Зачем?» «Нам надо поговорить». «О чем?» В его тоне, как всегда, послышалась насмешка, и Наташа отчетливо представила себе, как в этот момент у него слегка изогнулась правая бровь. «О твоем сыне». Он немного помолчал. «Ну, давай. Только не сейчас, минут через 40». И повесил трубку. Она вздрогнула от обиды и тут же усмехнулась про себя. «Я собираюсь его убить и при этом обижаюсь на то, что он заставляет меня ждать и не воспринимает разговор о своем сыне как что-то важное». Она села на скамейку и почувствовала, что у нее дрожат руки. «Проклятая слабость! Если я не возьму себя в руки, у меня не хватит сил. А если я не сделаю этого сегодня, то не сделаю никогда. А он не должен жить. Не должен. Не должен. Сейчас я встану и пойду. Сейчас. Сейчас». Теперь, однако, время бежало быстрее.